и в ужасе понес какую-то околесицу. Одна побелка, купорос. Но жалкие оправдания ябедника ему не в помощь. И вот уже натерпевшегося страху Алоизия сдуло неведомо куда. А квартирка в особняке у застройщика освобождена для мастера и Маргариты их великодушным покровителем. Нравственное чувство читателя удовлетворено. Быть может, ничего похожего и не было, скорее всего, что не было, но ведь так должно было быть. И тот же закон справедливости, воздаяние за добро и зло, неукоснительно торжествует в стародавней истории Иешуа га-Ноцри. Булгакову показалось мало, чтобы предатель Иуда казнил сам себя, повесившись на смоковнице, и вразрез с версией Евангелия он убивает его с помощью подосланных Пилатом наемных убийц. Слишком большой честью для Иуды было бы разрешить предателю раскаяние и самоубийство, внушенные угрызениями совести. Слуга зла будет уничтожен самим злом. В этом мистика зла. Добро не всегда решится на возмездие, но зло привычно казнит само себя. Доносчиков, предателей, убирают их хозяева. А Понтия Пилата автор накажет бесконечной мукой, заставив 2000 лет терзаться бессонницей, головной болью и пыткой вечного воспоминания о той роковой минуте, когда он выдал палачам Иешуа. Пусть теперь трусливый властитель Иудеи посидит и покорчится в своем каменном кресле на безрадостной плоской вершине, видя всегда перед глазами невысыхающую черно-красную лужу, то ли пролитое когда-то неловким рабом вино, то ли напоминание о невинной крови Иешуа, и ничего на свете не желая более, чем прекратить эту пытку вечности. В том же роде неожиданная, даже чуть смешная в своем неистовстве, месть Маргариты Латунскому. Убедившись, что она не застала его дома, Маргарита наказывает недруга мастера яростно и притом чисто по-женски. Она колотит окна в его квартире, разбивает рояль, открывает краны с водой, раскалывает шкафы и, наконец, топит в ванне новый костюм критика. Картина разорения и ущерба в уютно обжитом доме, что ужаснее, может представиться женскому воображению. Колдовским восстановлением справедливости выглядит и возвращение мастеру его сожженной рукописи, соединение мастера и Маргариты под кровом любимого дома. Устроивший это чудо Воланд, улыбаясь довольной улыбкой благодетеля, желает счастья героям романа, как добрый их дух, как кум и сват. Кстати, и к литературной судьбе мастера он относится с куда большим вниманием, чем редактор журнала, и заинтересованно расспрашивает о дальнейших творческих планах. «Но ведь надо же что-нибудь описывать», — укоризненно говорит Воланд мастеру. «Если вы исчерпали этого прокуратора, ну, начните изображать хотя бы, что ли, Алоизия». К Маргарите дьявол определенно питает слабость. Эта женщина нравится ему своей отчаянной решимостью и гордостью. Явившись ради мастера на бал к сатане, Маргарита не спешит просить Воланда о встрече с ним. И, довольный выдержанным ею испытанием, мессир подает ей совет, которому она, впрочем, инстинктивно следовала и прежде. «Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего! И в особенности у тех, кто сильнее вас, сами предложат и сами все дадут». Выходит, что всеведущий и скептический Воланд искренне верует в то, что каждому воздастся по делам его, и поощряет гордое ожидание расплаты. Все сбудется для того, кто умеет ждать. Недурная философия для сатаны. В «Законе справедливости», трубадуром которого выступает в романе «Дьявол», есть, впрочем, одна сторона, неприятная ему самому. Воланд ставит правилом своей деятельности возмездие, воздаяние, но совершенно глух к идее милосердия. А между тем без милосердия, как и без возмездия, убежден Булгаков, не может жить в мире справедливость. И женскому сердцу Маргариты дано в романе выразить эту мысль. Маргарита отказывается от любезного предложения Воланда покарать Латунского мгновенной смертью,